Без его позволения никто не мог сказать ни одного тоста. Ужин затянулся часа на три. После чего дамы уже сами потребовали танцев, и мы снова танцевали долго за полночь. Ну вот, дамы ушли. Мы проводили их до другого флигеля, где им был приготовлен ночлег, а сами вернулись в собрание. Казаки уже были там. Столы все вынесены, ни одного стула. Все сидят на коврах, показывают нам знаками следовать их примеру. Входящие, сделав сначала изумленные глаза, ни слова не говоря, садились на пол вдоль стены. — Как цветок душистый, аромат разносит, так бокал пенистый, тост за здравный просит, — начал запевало. Хор подхватил песню, затрещал бубен, зазвенел треугольник, все захлопали в ладоши, поддерживая такт бубна. На середину комнаты выскочил казак с двумя обнаженными кинжалами. Он танцевал на узкую, дикий и красивый танец Кавказа. То крался, то отскакивал, то колол кинжалом невидимого врага, то кружился на цыпочках, и полы его черкески развивались точно от бури. Казак танцевал бесшумно в своих мягких чувяках. Вот выскочил другой. Они то нападают друг на друга, то отскакивают, то кругами носятся по комнате. Так все усиливается, кружение казаков переходило в какой-то вихрь. Музыка, хлопанье ладошей, выпитое вино — все действовало на зрителей. Все, может, были захвачены ритмом и танцем. Все пришли в экстаз. Вдруг танцующие выхватили из-за поясов наганы и давай палить во все стороны. Бах, бах, бах, гремели выстрелы, сыпалась штукатурка, звенели выбитые стекла. Все присмирели, а казаки все палили. Выпустив все 7 патронов, танцоры остановились и юркнули на свои места. Гром аплодисментов опомнившейся публики приветствовал казачий танец, а затем и пошло. До рассвета пили, пели, танцевали и полили из револьверов. Но и тут знали черту. Вдруг тамада встал, поблагодарил казаков. Те дружно ответили и как один в ногу вышли из комнаты. — Пора спать! — сказал тамада тоном, не допускающим возражений. — Завтра нужно проводить верхами, дам. Никто ему не возразил, все разошлись по своим комнатам. С этого дня у нас завязалась тесная дружба с казаками. Теперь они представились нам совсем в другом свете. Харун же из вахмистров оказался вовсе не таким бурбоном, как мы думали. Ничего не значит, что он был почти необразован. Это не мешало быть ему хорошим офицером, вежливым кавалером и приятным собутыльником. Сам Илья, сотенный командир, и его новый офицер под Ясаул, глубокий старик, призванный на службу за недостатком офицеров, были отличные люди. Никогда ни одной ссоры, ни одного злого словечка. И мы, младенцы в сравнении с ними, прочно связались с этими стариками на почве коротания агдамской охранной скуки. Третья сотня 2-го хоперского кубанского казачьего полка. Ее офицеры остались в моей памяти как истые рыцари, без страха и упрека, преданные своему делу до самозабвения.